Время – важный фактор. И не надо упускать это из виду. Я считал, что прошло 10-15 минут, не более, с того момента, как сторож проводил меня до дома, и я начал искать пудреницу до того момента, как раздался выстрел. За это время убийца успел усыпить подозрения Бретта настолько, что сумел завладеть пистолетом, убить Бретта, забрать деньги и исчезнуть. Быстрая работа, если он не... Допустим, сказал я себе, что Горман не убивал его. Допустим, что это могла сделать будущая миссис Бретт. Она могла спокойно войти в кабинет и взять пистолет. Но зачем это ей могло понадобиться? Если бы он остался жив... Если бы он остался жив, то... Она имела бы больше, чем 25 грандов. Так, так. Шейла Кондрик. Наконец нашел миг нужную газетную вырезку. На, читай. На фото она была в купальнике и выглядела очень мило. Сведений о ней сообщалось мало. Она приехала из Сан-Франциско, танцовщица, получала призы. Я положил вырезку на стол, и в этот момент вошел Лу. Мик объяснил ему, что от него требуется. «Последи за Горманом и выясни насчет его алиби на время убийства Бретта. Вот тебе 500 баков на мелкие расходы. Если хорошо поработаешь, получишь еще столько же. И узнай, были ли Горман с Бреттом знакомы лично». Добавил я, это самое важное. «Не беспокойся, дорогой», — улыбнулся мне Лу. «Он убивает меня своим взглядом», — пожаловался я Мику на Лу, когда тот вышел. «Он очень многих убивает». Но к тому же он умен. Но мне до его возвращения делать нечего. Я не хочу тебе мешать, Мик. Можно мне отдохнуть в твоем убежище? Можешь отдохнуть здесь. Сюда никто не может войти без моего разрешения. Чувствую себя как дома. Он предложил мне сигару, но я предпочитаю сигареты. Что у тебя случилось с той девчонкой? Чувствовалось, что ему не терпелось задать этот вопрос с тех пор, как я появился у него. Теперь его любопытство прорвалось. Мы мирно разошлись, да? Это меня удивляет. Я полагал, что ты и она... Он замолчал и улыбнулся. Что-то я слишком разговорился. Ты сам знаешь, как это иногда получается. Мы прожили вместе неделю, но не сошлись характерами. О Максе я не хотел рассказывать никому, даже Мику. Ты никогда не узнаешь женщин. Покачал Мик головой. Да, она очень красивая. Я знавал девиц ее пошиба, но они менее красивые и холодны, как айсберги. Я сунул руку в карман за портсигаром и нащупал бумажник Макса. Я совсем забыл о нем и теперь решил проверить его содержимое. Там была 5-долларовая бумажка, использованные автобусные билеты, письмо от матери и 3 порнографические фотокарточки. Фотографии я кинул Мику. На обратной стороне письма была нацарапана карандашом фраза, заставившая меня вскочить на ноги. Я вспомнил записку Макса, которую он оставил под подушкой, и попытался сравнить почерки. Почерк был тот же самый. «Альме от Верна. Жена — лучший друг человека». Я достал из кармана карточку, которую мне дал Бретт. Те же самые слова. Я надолго задумался. 2 разных человека написали одни и те же слова. Что это значит? Что я упустил? Я почувствовал, что Мик озабоченно смотрит на меня. Что тебя поразило? Еще не знаю. Еще не знаю, может быть, в этом и ничего и нет. Я сложил письмо и убрал вместе с карточкой в карман. Ты такой осторожный, я усмехнулся. Да, сыщик, всегда сыщик. Прости, Мик, я еще подумаю об этом. Мик пожал плечами. Делай, что хочешь. Если я тебе понадоблюсь, я всегда на месте. Лу вернулся лишь после полудня. Я дружески обнял его. Ну, что ты узнал? Лу покачал головой.